леденящий душу перечень прилагается, разыскивается Москвина Кира Константиновна, 1968 года рождения. «Этого не может быть. Я сошла с ума», — мелькнула мысль, и Кира с облегчением отдалась ей. Безумие, некогда казавшееся ее ясному холодному рассудку страшнее всех спидов и раков вместе взятых, вдруг засияло теплой, ласковой улыбкой и распахнуло объятия, сулившие покой, а главное — бесспорное объяснение всему на свете. Если Кира безумна, значит, этого объявления нет ни здесь, ни в Коктебеле. Нет и не было ни обезьянника, ни страшного известия о гибели Алки, ни Миколы, который... «Девушка, документики ваши попрошу». Кира досадливо качнула головой. «Господи, ну хватит! Безумие повторяется. Это с ней уже было. Надо придумать что-нибудь поновее». Оглянулась и вздрогнула, потому что белобрысый, розовощекий, молоденький сержант, стоявший рядом, оказался до жути реальным. Он даже и не подозревал, что является всего лишь продуктом помутненного, больного Кириного сознания. Его большие серые глаза были исполнены трезвомыслия и желания непременно исполнить свой долг. Сейчас они скользнут с ее лица на физиономию опасной преступницы. И... «Шурка! Вот ты где!» — раздался радостный крик. «А я тебя ищу, ищу! Прости, что опоздал, больше не буду. Ну, прости, держи!» Кира машинально приняла что-то в руки, разноцветное, шелестящее, а потом ее саму схватили, стиснули чьи-то руки, да так, что она вздохнуть не могла, а чьи-то губы прижались к губам. Она упала бы, да объятие оказалось слишком крепким. Она обмерла бы, да чересчур живыми были эти незнакомые губы, вытворявшие с ее испуганно приоткрывшимся ртом такое, чего с ним отродясь не вытворяли. Чудилось, во рту у нее оказалось дивное вино, и Кира припала к этому внезапно забившему источнику, не в силах от него оторваться. Голова кружилась так, что Кира принуждена была во что-то вцепиться мертвой хваткой. Возникло смутное ощущение, что это мужские плечи, но в этот миг почва ушла из-под ног в буквальном смысле слова. Кира ощутила, что ее подхватывает, куда-то несут. Потом пьянящий напиток исчез из ее рта столь же внезапно, как и попал туда. И она поняла, что поцелуй, к сожалению, прерван. С трудом открыла глаза. Все плыло, колыхалось и сверкало. Однако неумолимая реальность осилила такие бестолковые мельтешения, и Кира поняла, что возвращена в тот самый москвич, из которого выскользнула на пароме, хитро и бесследно, как ей казалось, а за рулем сидит никто иной, как все тот же Максим Максимович Исаев, неумолимый и грозный, явившийся требовать расплаты. Не успела Кира удивленно оглянуться в поисках того человека, который целовал ее, а им совершенно ясно не мог быть Максим с этим его свирепым лицом, как в окно просунулся разноцветный шелестящий ворох, а вслед — розовое лицо того самого сержанта. — Вот, цветочки ваши, вы уронили. Это было сказано Кире смущенно, а затем восторженно Максиму. — Но ты силен в ремесле, товарищ! Вслед за этим сержант выдернул голову из окошка и, вытянувшись по стойке смирно, откозырял голубому москвичу.